когда почувствуешь опять усталость и сомнение. Когда почувствуешь опять усталость и сомнение, как благодарен я тебе за слезы вдохновения. Уходит сон, крепчает пульс, спокойнее дыхание, и мысли, свежий ветерок приходит на свидание. Перо уносится из рук, сбежав из заточения. По строчкам, кажется, летишь в сюжет стихотворения. Страницы памяти шуршат. Твой образ возникает. Лишь мне знакомая деталь тебя напоминает. Приходит снова голос твой и трепетность дыхания, изгиб лукавых терпких губ, предвестник всех страданий, и кожа в свежести цветов, стремительность осанки, всегда зовущая к себе искусство куртизанки. Рука дрожит, перо спешит, и мысль в висок стучится. Словами трудно описать желание обратиться к тебе на «ты», шепнув в лицо, не искажаясь в смысле. Сумей себя не расплескать на жизни коромысли. Венский журнал, номер 12, декабрь 2002 год.